het schalmaar. Ищет в песке ночную звезду. Ту, что с небес упала вчера. В жарком песке в медленный день. Thank you.